Я Эмине. Никаких ассоциаций с этим именем у Галипа не возникло. Да, и что? Что да? Больше тебе нечего сказать? Через столько лет, пробормотал Галип. Дорогой, знаешь, что со мной стало? Когда через столько лет я увидела, наконец, в газете, что ты обращаешься ко мне. 20 лет я ждала этого дня, и вот, наконец, прочитала эти слова. Мне хотелось кричать на весь мир. Я словно обезумела. Из глаз моих полились слезы. Ты знаешь, Мехмеда отправили в отставку за то, что он участвовал в перевороте. Но каждое утро он уходит из дома, у него все время дела. Как только он вышел, я побежала в ваш переулок в Куртулуше, но там ничего не осталось. Ничего. Все изменилось, все разрушено, и нашего дома на месте нет. Я плакала, стоя на улице. Люди стали мне сочувствовать, дали воды. Я тут же вернулась домой, уложила чемодан и сбежала, пока Мехмед не вернулся. «Джиляль, дорогой, скажи, где найти тебя?» 7 дней я брожу по городу, ночую в гостиницах или у дальних родственников и пытаюсь найти тебя. Сколько раз я звонила в редакцию, там отвечают «не знаю». Звонила твоим родственникам, то же самое. По этому телефону звонила, никто не отвечал. Из вещей я взяла только кое-какие мелочи, да и не хотела ничего брать. Мехмед упорно разыскивает меня. Я оставил ему коротенькое письмо без всяких объяснений. Он не знает, почему я ушла. Ни единому человеку не рассказала я о нашей любви, дорогой мой, о моей любви, о моей тайне, единственном, чем я горжусь в жизни. Как мне тебя увидеть? «Ханым эфенди», — сказал Галип очень вежливо, — «Ханым эфенди, я все забыл. Это какая-то ошибка. Я уже давно не пишу для газет, они печатают мои статьи 30-летней давности, понимаете?» «Нет, я не хотел в своей статье ни вам, ни кому другому посылать какой-либо знак. Я больше не пишу, но газета публикует мои старые статьи. Значит, те слова были в моей статье, написанной 30 лет назад». «Ложь!» — воскликнула женщина. «Ложь! Ты меня любишь! Ты меня очень любил и писал все время обо мне. Рассказывая о прекрасных уголках Стамбула, ты писал о той улице, где стоял дом, в котором мы встречались с тобой. Описывал наш маленький уголок в Куртулуше, липы, которые ты видел из окна. Пожалуйста, не отрицай. Я знаю, что ты любишь меня». «Ханым эфенди, как вы сами говорите, все это было очень давно. Я уже ничего не помню, я все давно забыл». «Дорогой мой Джиляльчик, это не ты. Не могу поверить, тебя там что, насильно держат? Заставляют так говорить, ты один? Скажи правду, скажи, что много лет любил меня. Я ждала 18 лет, я буду ждать еще столько же. Только скажи мне, скажи, что любишь меня. Ну хорошо, скажи хотя бы, что тогда любил меня, и я больше не буду звонить никогда». «Я любил. Скажи мне, дорогая». «Дорогая? Нет, не так, от души скажи». «Ханым эфенди, пожалуйста, пусть прошлое останется прошлым. Я постарел, да и вы, наверное, уже не молоды. Я совершенно не тот человек, каким вы меня представляете. Но прошу вас, давайте поскорее забудем об этих неверно понятых вами словах». «О, Аллах, что же мне делать? Возвращайтесь домой к мужу. Если он любит вас, то простит. Придумайте что-нибудь. Если он не любит вас, то сразу поверит. Постарайтесь больше не огорчать вашего мужа, вашего любящего мужа. Возвращайтесь поскорее домой. Я хочу увидеть тебя хоть один раз, через 18 лет. Ханым эфенди, я совсем не тот человек, каким был 18 лет назад. Нет, тот. Я читаю твои статьи, я все про тебя знаю, я много, так много о тебе думала. Ну, скажи мне, ведь день избавления недалек, правда? Кто этот спаситель? Я тоже жду его. Он, это ты, я знаю, и многие знают, ты носитель тайны. Ты появишься не на белом коне, а в белом кадиллаке. Все видят этот сон. Джиляльчик, как я тебя люблю. Ну, хоть и разок, хоть издалека я хочу тебя увидеть. Ну, дай мне посмотреть на тебя издалека. В каком-нибудь парке, ну, например, в Мачке. Приходи в 5 часов в парк Мачка.